Давайте вместе скажем слава нашему Господу. Есть написано в Писании: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Братья и сестры, я голос не потерял, я его частически отдал. Принесите мне сразу сюда чуть-чуть водички. Я буду говорить. Я рад, братья и сестры, иметь общение с такими молодыми людьми, как вот вы сидите, подростки. Но перед нами не только подростки, есть люди и старшего поколения. Братья и сестры, слово, которое Господь мне дал, я хочу с вами поделиться. Я сразу иду к теме, потому что она обширная, им нужно для этого немножко времени. Я призываю вас, братья и сестры, молитвенно меня поддерживайте, чтобы Бог напитал ваши сердца, чтобы Бог, братья и сестры, сделал так, чтобы ни одна мысль не прошла где-то стороною. Я, когда говорю с молодежью, я говорю: сатана, когда приходит между народ Божий, есть так написано, то он затыкает тебе уши, не ват, а мыслью. Вот пошлет тебе какую-то мысль, и ты уже аутсайд. No way, братья и сестры. Наше место здесь. Аллилуйя. Написано: святые твои в руке твоей, они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Внимать, это я помню себя таким малым хлопчиком, и смотрю, я сам из баптистов, смотрю, Люда сидит и так внимает проповеднику, что у нее медленно открывается ротик. Я это часто повторяю, может, вы слышали. И она с открытым ртом слушает проповедник. Я не призываю, чтобы вы рты пооткрывали здесь. Я призываю вас, чтобы вы сердца открыли, чтобы ни одно слово спасительное для вашей души сатана не украл. Он знает твое состояние. Он знает, в каком ты состоянии. Он знает, сколько ты имеешь, я бы так сказал, шанс или финансов, или какое твое состояние. Радость будет в небесах. Братья и сестры, точно, 100% будет радость в небесах. Но мы еще на пути. Нам нужно еще туда дойти. Братья и сестры, Писание говорит, что не все те, что вышли из Египта, вошли то, что Бог обещал. Костями пали. Случилось с них падение. Братья и сестры, тема моей проповеди и Иеремии, 8 глава, 4 стих. «И скажи им, так говорит Господь, разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Скажи им, разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» И второе место, это пророка Михея, 7 глава, 7 стих. Михея 7:7. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Братья и сестры, эта проповедь не взята с компьютера. Эта проповедь не взята где-то из каких-то проповедников. Она родилась во мне, братья и сестры. Все, что рождается, you don't understand. Все, что рождается, братья и сестры, оно не так изи. А дочка, когда выйдет замуж, говорит: теперь я маму поняла, когда родила первую бейби. А до того не понимала маме. И приходит мама, обнимает и плачет. И просит за все прощение, когда она была bad girl, потому что она не понимала маму. Родила первую бейбочку, поняла. Братья, которые трудятся в народе Божьем, апостол Павел говорит: я в муках рождения. Это самые тяжелые муки по Писанию получается, чтобы Христос вас изобразился. Братья и сестры, и если братья идут к вам словом, которое родилось у них путем страданий, братья и сестры, это имеет большую ценность для нас. Друзья дорогие, я человек, испытавший горе от жезла гнева твоего. Братья и сестры, жизнь христианская – это не фан. Это даже не те фонограммы, что вы не по достаточной своего музыкального уровня вот здесь строите. Больше платите маны и делайте такие фонограммы, чтобы меньше этих было на конях, на барабанах. Делайте больше мелодий. Thank you. Вы трудитесь. Мы рады. I love you. Я рад вас видеть. Одно хотел бы за пазуху взять. Смотрю, такие маленькие. Слава Богу. Я люблю ваши труды. Вот вы заграли, спели. Слова туда ставьте, когда играете просто, например, где ты прекрасная, вечная и так дальше, чтобы мы могли с вами петь. Мы так делаем, когда нас оркестр играет, мы туда проектируем. Это просто advice for you. Братья и сестры, итак, я иду к теме. Когда начал рассуждать над этим Писанием, Дух Святый начал мне открывать, братья и сестры. Разве упавшие не встают? На нашем христианском пути, братья и сестры, встречаются разные трудности, разные искушения. И бывают, тяжело это говорить, братья и сестры, но бывают падения. У нас один юноша обратился, мы маму его хороним, а он такой активный такой был в миру, 27 лет, в ресторанах заводило такой. А мы с молодежью решили подойти к нему и забрать его на путь Господень. Мама умерла. И мы идем к нему, говорит: Саша, а ты не хочешь пойти по следам мамы? Говорит: хочу. Let's go. И он стал христианином очень ревностным. Он не мог в электричке сидеть спокойно, сложа руки. Он был как моторчик у него какой. У него как бабушка ходит какая-то здесь. Я не знаю, что вы, братья, разрешаете. Сиди спокойно, старушечка, слушай слово Божье. Да благословит тебя Господь. Вот так он в этом самом электричке. Раз, брошюрку отдал. Ну, в электричке это хорошо. Вот. А тому слово Божье проповедует. А тому Евангелие и так дальше. Я говорю: Саша, иди сюда. Саша, я хочу с тобой побеседовать. Братья, молодые, сестры, вот мне трудно, немножко старые люди сидят и весьма маленькие, но я постараюсь, чтобы было всем понятно. I have fall protection class for you. You know? Я сам работаю на работе, и у нас есть fall protection class. Ну, предохранение от падения, если мы разом работаем. И я думаю, зачем оно мне, я и сам знаю, как нужно лифт, там scissor лифт или boom лифт, и все-все. Они говорят: no. Если ты такой, big money нужно платить, если будет. И я хочу или не хочу, я должен класс пройти. Братья и сестры, вот вы молоденькие, мы уже чуть старше, написано, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Падают все, братья и сестры. Вот мы ехали по дороге, вспомнили, и вот падение деда, которому 70 с чем-то лет, тяжелые падения. Падают в юности, разные. Братья и сестры, не воля Божья. В Иуде написано: могущему соблюсти вас от падения и представить пред славою своей непорочному в радости, единому, премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава! Аллилуйя нашему Господу! Могущему соблюсти вас от падения. Михей каже: неприятельница моя, то есть сила дьявольская, сатана, не радуйся, хотя я упал, но встану. Петр пал, братья и сестры, и когда ангел явился, сказал: скажите ученикам, значит, его, что он предваряет вас в Галилее, еще кому скажите? Петру скажите. Я говорю: братья, почему Петру? Потому что он был на горе Фаворе, потому что он шел по воде, по морю, но потому что у него падение было, его совесть мучит, он горько плакал, петух пропел два раза, он три раза клялся, отрекался, что не знает Иисуса, падение. И Иоанн сказал: скажите ученикам его и Петру скажите, Авва Отче, братья и сестры, он пришел, чтобы дать измученному сердцу свободу. Разве упавшие не встают? Какие бывают падения? Братья и сестры, Библия открывает картину, и у меня 7 ответов, братья и сестры. Бывают падения, которые вызывают у Господа сострадание. Это правда, братья и сестры. В нашем понятии падение — это уже что-то такое отрицательное. No way! Кто из вас видел картинку Христа, несущего крест? Не поднимайте руки. Наверное, старшие все видели. Художники рисуют кто как может. Рисуют Христа, несущего крест. И такой тот крест рисует, ну, прямо, ну, самый какой можно большой. И Христос наклонился к земле. И есть написано в Иоанна, что заставили Симона Кириньянина нести крест его. Значит, что-то там было. И вот это предание говорит, что Христос под тяжестью креста, ну, не мог нести. Заставили. Может, они скорее хотели его распять. I don't know, братья и сестры. А может, то и было, что они рисуют, что под тяжестью креста упал. Мне пришел один брат, говорит: не может такого быть, что под тяжестью креста может человек пасть. Я так смотрю, думаю: братик, ты, наверное, или Христа не несешь. Написано, кто идет за мной, не несет от креста своего. Такое может. Сейчас особенно много таких крестьян. Иди крест в сторону, и как бабочки полетели. И куда вы долетите, братья и сестры? Учение идет через крест. Христос говорит: не может быть моим учеником, кто не несет креста своего. Если ты не берешь крест, все, ты не его disciple, ты не его ученик. Ты можешь научиться, только неся его крест. Братья и сестры, и вот неся свой крест, я так понимаю, Христос изнемогал. Пусть будет не так, как уже, чтобы не резко так было. Братья и сестры, но бывает крест, и человек изнемогает. изнемогает. В Писании очень много таких бывает мест, братья и сестры, которые я могу подтвердить, где люди изнемогали под тяжестью. Написано, вечером подворялся плач, а на утро радость. Бывает такое, братья и сестры. Бывает падение, когда человек падает духом. Я не говорю грех. Вот смотрите за Иова. Он благоденствует, его богобоязнен. Он не знает, какая там идет дискуссия между Богом и сатаной. Помните, братья и сестры. И вот Господь, извиняюсь, дает сатане некий доступ и летит. Горе за горе, братья и сестры. Волов у него этих было, кажется, 500. Верблюдиц было 3000. Мелкого скота, кажется, тоже 3 или 5 тысяч. Ослиц там не знаю сколько, и только гонцы бегут. Говорит, сирияне напали 3 отрядами на верблюдиц. Побили отроку. Верблюдиц. Верблюдиц украли, остался я один, чтобы возвести тебя. Все. Другой говорит, ослицы паслись. И пришли, убили, остался. Третий говорит, что огонь Божий спал с неба. И попалил овец. Я остался. Бежит четвертый, говорит, что дети были собраны вместе в доме первородного сына твоего. И ветер от пустыни восточной принялся, взял за 4 угла дом и рушил на твоих детей. И все они погибли, я один. От горя, внезапно налетевшего, праведник бывает падает. Написано, когда пришел четвертый вестник, написано, Иов встал. Разодрал свою одежду и пал на землю. И говорит так. Наг я родился, наг я вышел в утробе. Мать моя, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословен. Братья и сестры, это только говорить. Но пережить есть такое выражение, не дай Бог. Или слышавшие Христа сказали, да не будет. Но человек повержен, сокрушен полностью, братья и сестры. Иисус Навин. Никогда Господь не слышал, от чего бывает, братья и сестры, какие, вернее, бывают падения. 7 ответов. Я их не буду по номерам, вы себе можете отмечать, потом считать, братья и сестры. Иисус Навин. Битва. Никогда Бог не слышал так голос человека. Сейчас, говорит, НАСА, вот этот астрономический центр в Соединенных Штатах Америки, спутники пускал на Луну, они шли мимо. Туда они раз и мимо. Не могли никак догадаться, что Земля, она чуть-чуть сдвинута от общего, то, как оно крутится на одни сутки. А когда они вникнули в Библию, кто-то подсказал, я слышал, завели это все в компьютере, точно. Когда Иисус Навин воззвал, говорит, стой, солнце над долиной Гаваона и луна, и остановилось солнце. Вот это технологии. Говорят, вот сейчас технологии, вот такой у меня сейлер. Куда не пойду, папа знает, по интернету ловит меня. Да, братья и сестры, вы же этого не знаете? Лучше не купляйте сейлер, и все, папа знает, где вы ходите и куда вы катаетесь. Братья и сестры, это все костыли. You know, вот мин хромает на оба колена, идет на костылях. Вот это все технологии против духовных сфер. Стой, солнце! И остановилось солнце. И стояло почти целый день, братья и сестры. И луна стояла. Вот такой был человек, Иисус сын Навин. Но когда народ взял заклятое, это Иерихон, и там потом написано, упал, я не буду сейчас говорить за это. Но когда народ взял заклятое, маленький город, и написано, что погнали евреев с клана горы, и пало их, кажется, 26 человек. И все. И отчего сердце народа растаяло и стало, как вода, разлилось. И когда пришли Иисус Навин, знаете, почему такое было страшно? Иисус Навин написано, когда пришли, от удару врага может, братья и сестры. Апостол Павел говорит, сатана мне попрепятствовал. Молитесь за ваших служителей. Если он где-то разрушил кубло сатаны, обязательно сатана будет стараться ему помстить. Это 100%. Если ты мама, папа, бабушка, дедушка, стоишь твердо и скажешь, в моем доме ТВ не будет, в моем доме мувис не будет, интернет не будет, фейсрум не будет, одноклассники не будет. You know why? Потому что там такое бесстыдство, что в одной уже церкви сказали, ну раз на интернет можно, значит и сюда можно. Ой, не вздумайте, я там такая бесстыдная. А зачем ты такую себя сунешь, чтобы всенький мир туда смотрел? Кайтесь, кто в этом замешан. И throughout, выбросьте, братья и сестры. Но моя тема совсем другая, братья и сестры. Моя тема, братья и сестры, какие бывают падения. И вот одно из падений от удара врага. Враг тоже имеет силу. И бывает такое. И вот сильнейший удар, разбит Израиль. Побежали, братья и сестры. Правда, причины не знали. И написано, когда до Иисуса Навина пришла эта весть, тот, который солнце остановил, рухнул на землю. Написано, пал на землю и лежал до самого захождения солнца. И одежды, кажется, порвал. И пали с ним священники, ну, старейшины Израиля, и взывали Господу, может, и пеплом головы посыпали, не знаю, почему такое состоялось. И говорю, Господи, если окружающие народы услышат, что мы побежали от маленького города, они окружат Израиль и сотрут нас с лица земли. Иисус Христос говорит, встань, что ты пал? Израиль согрешил. Но было так, братья и сестры. Еще какие бывают падения в жизни христиан, братья и сестры. Есть написано 40 глава. Это, братья и сестры, отчаяние и сомнение. Бывает, человек попадает в такое сомнение, даже, говорят, депрессия. Я в это не сильно хочу верить, братья и сестры, но написано, что путь мой забыт у Бога. Вот до такого человек доходит. Дело мое забыто у Бога моего. И значит, путь мой сокрыт от Господа. Что это такое, братья и сестры? Это состояние упадка духа. Без Павла говорит, смертельный недуг духа. Отчаяние. Как Илья сказал, довольно уже, Господи. Пророков твоих убили, остался я один, и моей души ищут. Я не лучше отцов моих. Душу мою возьми. Жить не хочу. Вот в таком возрасте, как вы, тоже такое бывает. Вплоть до самоубийства. No way! Это грех, который не прощается. Хула на Святого Духа, самоубийство и самообман. Три греха, которым не будет прощения. Forever. Братья и сестры. И вот, да благословит нас Господь, братья и сестры, бывает такое состояние. Я на этом сейчас не буду сильно задерживаться. Они говорят, depression, в Америке таблетки пьют, чтобы ты трошки стал дизи, и уже тебя с депрессией выводят. Это все обман, братья и сестры. Павла и силу, когда побили палками и вергли их во внутреннюю темницу, дали им много ударов, а ноги, чтобы они не ходили, в колоды забили. Колоды, я понимаю, вот как это лавка, только такое дерево, туда им. И они что то делали, братья и сестры? В депрессию упали, правда, братья и сестры? Они, no way, они, молясь, воспевали Бога. И куда-то депрессия делась, через окна, через двери, туда написано, и ангел Господень сошел и поколебал основание темницы, и все узы ослабели, и двери отворились. Аллилуйя нашему Господу. Вот оно, победа, братья и сестры, но это чуть наперед. Но все-таки бывает такое состояние, бывает такое, что до отчаяния человек доходит. Все, тупик, дальше выхода нет. Подожди, брат мой, где наше оканчивается, Божье только начинается. Мы стоим на молитву с молодежью, я не знаю, как вы молитесь, смотрю, играете хорошо. Мы стоим с молодежью на молитве, и кричим, кричим, молимся, молимся. Кто-то чухается, знаете, как вы молитесь. А кто-то там пальцем, ну тогда жувачок еще не было. Все, затихли. Встает юноша молодой, говорит, Господи, человеческое кончилось. Пусть придет Твое, как сошел Дух Святой. И молитва может час идти. Вот это молитва. Вот это красота, братья и сестры. С Богом, братья и сестры, это самое прекрасное, самая интересная жизнь. Никакой депрессии. Какие еще бывают падения? Братья, я не цитирую место Священного Писания. Я могу, но тогда мне нужно еще one hour more. А вы же не высадите еще один час. Будете крутиться. Братья и сестры, еще какие бывают падения? Написано, послушаю, что Господь Бог скажет народу своему. 84-й псалом. Он скажет мир народу своему. Дальше что, братья и сестры? Но да не упадут они снова. Куда, братья и сестры? В безрассудство. Взяв хату одну, потом хату другу. Жінку підсунув, те, що підписав. Ай, мільйонер який, чи мільярдер. А зараз ходить руки в кишені, всунуть. Ну ж, он мене полічив. Приїхав в Америку з пустими руками. Поработав 10 років ужасно. Собрання покинув, все покинув. І зараз став пусті руки, все. И говорит, ну чего ж просветили наши не говорили, что не бежит за богатством, бо воно крила має, и в Америці має крила, и фух, и улетело. И я не сужу братьев моих, я тоже человек, и бывают финансовые всякие трудности. Братья и сестры, и много есть ему подобное, безрассудство. Бог говорит, что народ Божий может впадать в безрассудство. И эти ваши фейс-рум, где обнаженные наши сестры, произошел, а там жінка служителя, и там можно комплименты, она каже, он пише под ее бесстыдным пикчером, говорит, жена, посвящающая себя благочестью. И клик ей туда, она на другий день все стерла. Братья, это скудоумие в народе Божьем полнейшее. Я не знаю, на что дивляться псы, как написано, псы не мусь, не могу ще лаять, это пастыри бессмысленные. Пастор должен быть смел, как лев, а лев не боится волков. Даже если вы с овечек стали волки и на пастора бросали, говорит, стой, подожди. Писание вот так. Если лев вышел, то ему волки не страшны. Правда, братья и сестры? Праведник смел, как лев. И это истинная любовь. И будут такого человека любить. А льстивых вожди твои вводят тебя в заблуждение. Это только Ленин говорил. Поднял руку и сказал, верной дорогой идете, товарищи. А в ровную, как потянул экран, он впал и лежал такой. Долго лежал. И сказал, ну той дорогой вы пошли, товарищи. Это ирония, братья и сестры. Но да не будет ее в народе Божьем. Да не упадут, Бог говорит. Да не упадут они снова в безрассудство. Написано, пес возвращается в свою блевотину. Свинья вымытая. Идет в грязи валяться. Порода такая. А ты не так, дитя Божье. Если ты покаялся, если ты исповедовался, я участвую в исповеди. Ой, у меня мысли грязные. Говорю, подожди, сестрич. Чего они в тебе грязные? Братья и сестры, давайте я пойду чуть дальше. Второе место, которое я хотел бы сказать, написано так. Если и упадет человек, куда, братья и сестры? В какое согрешение? Мы говорим, что ну согрешение, Бог говорит падение. Мы порой говорим ошибка, Бог говорит грех. И хорошо, если мы судим себя. Написано, если бы мы судили себя, не были бы судимы. А будучи судимы, Бог наказывает, чтобы спасти нас. Значит, первый выбор для нас – себя судить. Я упал в согрешение. Где-то мои глаза, где-то мои уши, где-то мой язык, где-то моя рука, где-то мои дела. Я упал в согрешение. Братья и сестры, такое бывает в народе Божьем. И хорошо делаем. Я с мексиканцами чуть их так в стороне, ну не знаю, что, ну что так в стороне. А выпало мне работать с одним мексиканцем. Ну, и я с ним имел хорошую беседу, но это уже чуть дальше, если я вспомню. Я скажу уже в третьем пункте этой проповеди, как подняться. Постараюсь не забыть. Пока мы говорим, какие бывают падения. Братья и сестры, какие еще бывают падения? Самое жестокое падение в народе Божьем – это идолопоклонство. Мы знаем, из Писания написано «оскорбление». Господь не захотел простить за оскорбление. Братья и сестры, и я это место читал не раз. «За оскорбление». За оскорбление. Мы понимаем, что Дух Святой – это просто сила. Может быть, радость. Не сила и не радость, хотя сила и радость. Это личность. Если можно тебя оскорбить, говорит, не оскорбляй меня. Бога можно оскорбить. Идолопоклонство. Дети, храните себя. Вот идолу. Вы скажете, у меня нет, как у Рахили. Это Рахиль, жена Иакова, имела идолов. Я, братья и сестры, не собираюсь сейчас останавливаться на этой теме, какие бывают идолы. Это идол – это то, что забрало тебя от Бога, и ты целуешь его, лобзаешь, написано, чтобы вставали пред валом и его целовали. Я имею в виду духовно. Итак, братья и сестры, я сказал, какие бывают падения в основном по Писанию. Не буду сейчас это все повторять, потому что время торопит. Второй вопрос возникает, братья и сестры, Дух Святой ставит. Почему это все случается? Братья и сестры, why? Reason, причина, почему? Братья и сестры, первая причина, которую я нахожу в Писании, второзаконие, когда шел народ Божий израильский из Египта в обетованную землю, второзаконие, 20, кажется, 5 глава. Сейчас я это место попробую найти. Братья и сестры, очень сильное место. Второзаконие, 25 глава, 17 стих. Слушайте внимательно. Порой мы пренебрегаем Словом Божьим, пренебрегаем собранием, пренебрегаем псалмами, стихотворениями, пророчествами, молитвами. Что будет с нами, братья и сестры? Мы будем духовно ослабевать. У нас один врач выступил, говорит, я могу сделать, что в вашем собрании дайте мне сильного мужчину, самого сильного брата, сюда. Я сделаю, что самый маленький мальчик его перекине. Думаю, что ты говоришь? Да твой дядько так до нього торкнеться, да ця дитина зігнеться. Ну, але врач, брат, думаю, значить, він думає, що він говорить. Знаєте, братя, говорить сестра, 40 днів не дати йому кушати, этому дядьки, і він буде, якщо ще буде на ногах стоять. І хлопчик його так, і він бух, і впав. Думаю, о, доктор знає, що говорить, скільки бади може не кушати. Браті і сестри, от смотрите, що случилось. Що случилось в Ізраїлі? Второзаконні 25:17. Помні, як поступив з тобою Амалік на пути, коли вийшли із Єгипта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Израиль идет в обетованную землю, и среди него нашлись люди, которые устали и утомились. И Амалик всех их побил, и не побоялся он Бога. Братья и сестры, я не говорю, что мы не утомляемся, все мы утомляемся. Но если это вина в нас, братья и сестры, наше духовное ослабление – это через нас. И мы ослабеваем до такой степени, вот наша участь. Да не будет этого с нами. Побьет нас сатана, братья и сестры. Малейший удар, третий и дальше, и все. Написано, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Братья и сестры, будем бояться этого. Значит, причина нашего падения – это наше духовное ослабление. Помни, откровение, стоит душа и пламенеет огнем до Бога, а в кутку сатана. А сатана говорит, враг, почему у тебя никакой нет реакшн для него, для этой души? Сатана каже, я жду, коли він прохолоне. Ерлштейн в своей книге «Пробуждение начинается с меня», говорит, на горячую плиту – мухи не садятся. Кто из вас варил картошку в селе, бабушка варит там для свиней. И в ней, если там варить картошку, и уже плита прохолола, там рой мух. Ты не холоден, не горяч. Как ты тепл, я тебя throw out. Ты меня не тушнишь по-украински. Я тебя извергну вон. На разных языках разные переводы, но они об одном говорят. Причина. Мы все хрещены Духом Святым. Мы все знаем прикосновение Господне. Мы все знаем пламень огня Господнего. Худые мысли туда не влезут. Интернет тебе не будет тянуть. Мода тоже. Знаете, чем кончается мода? Спитай, M-O-D-A. Читайте назад. Быстро. Мода. Читайте назад. Адам. Не знаете, чем она кончается? Братья и сестры, и если у нас нет вот этого, регулярное питание, Слово Божие написано, да не отходит сия книга, день и ночь поучайся, духом исполняйся, не будет этого ослабления, братья и сестры. Мы всегда будем, написано, дети, пребывайте в нем. Аллилуйя нашему Господу! Бойся духовного ослабления. Вторая причина, братья и сестры, почему бывают падения от толчков. В церкви Божьей, когда мы можем друг друга толкать. Я немножко смутился от этого слова, но смотрите, как здесь написано. И я думаю, что я второе место не буду читать, просто так скажу своими словами на память. Псалом 117, стих 13. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Братья и сестры, написано, как вы, овцы мои, толкаете друг друга боком и плечом, доколе не вытолкаете вон, то я буду судить овцу с овцою, барана с бараном и так дальше. Это написано в Езекииле. Братья и сестры, если мы духовно ослабеваем, мы переходим вторую стадию, почему случается падение, начинаем друг друга толкать. Братья и сестры, бывает даже вот такого отсутствия элементарных правил, как у нас говорят, культуры даже крестьянской. К нам приехал один епископ, и жена его приехала. Говорит, я некрасиво выражусь, сестры. Sorry, но это будет вас касаться. И одна сестра кругленькая, как пончик, подходит до цієї бідної, замученої. Я не знаю, скільки вона дітей родила. Я знаю, що служителя участь тяжелая. От ви всі дітей, а нас жони послали. А в нього от Сережа з нами, одна бейбочка на руці, а друга сьогодні говорить, Сережа, їдь, хай Бог тебе благословить. А той, може, виспався цілий день. Ну, я не буду нікого слити. Anyway. А та бідна зморщена, така худа, давно не бачила, з Вінниці приїхала, приходить і ця овця, така жирна овця. Я не кажу, що там худя чи жирна, я маю в виду духовно. Підходить вона і каже, яка ти зморщена. І вона говорить, більш моєї ноги тут не буде. Вона цього не видержала. І уїхала далеко в середину Америки. Думати треба, браті і сестри, чи стоїть нам, що той своїм язиком не хоче за кафедри говорити отако. Тому що воно все нас потім знаходить. Господь мститель за все это. Так написано, з братом не поступайте, там написано користолюбиво. Господь мститель. Може, серед нас є такі прохаризмати сидять тут. Slow down, сядьте поніже. Это новий завет, який говорить, що Господь мститель. Такого Бога знай, і любов Божа буде над тобою. Забудь, що Бог є любов на даний момент. Бойся Господа, Он є огонь поїдаючий. Браті і сестри, і так, какое, почему, і що случається падіння от толчков? Ми повинні бути друг другу брежні. Написано у почтительності друг друга предупреждають. У нас є пресвітер Саша Антонов, і його служення пресвітерське. Я його ще пам'ятаю з України. І от я молодий проти нього. І він, як має щось сказати, він три рази прощення попросить. Каже, брат, ну не обійця на мене, я тобі щось хочу сказати. Брат Саша, ну кажіть, ну що ж я обійця? Слухай, ну аж не обійця. Ну кажу, брат Саша, ну кажіть, ну підожди, але ти мені дай слово. Ну, браті, ну хоча б і хотів, то вже не обійця. Написано, пусть облічає мене, хто? Праведник. Пусть мене наказывает. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Каже, слухай, брат, ну отак и так нельзя поступати. Кажу, брат Саша, каюсь, отрікаюсь, більше не буду. Все, це між нами, з Богом. А міг би не так, браті і сестри. А міг би, то знаєте, як страус написано. Народ мой став жестокий, як страус в пустині. А страус, він таку голову задер і по своїх ціплятах. Чи вухо її нажав, чи бідне ногу. І йому не кер, прості за це слово. Отаке буває, браті і сестри. От чого буває падіння в народі Божим? Написано, от отрок мой, Господь говорить за Христа. Возлюблений мой, которому благоволить душа моя. Льна курящегося не угасить, а трості надломленої не переломить. Воно і так єлі-єлі обціпляло себе сергами, кольчиками, покрасило коси вже на пінк, вже прийшло в церкву. Така гарна. Ти не гарна, ти смішна. Ну, але як тобі спасти, браті і сестри, і розумні браті і сестри, не толкнуть її, сказати, так ти беззаконниця, гірарі джеше. Ну, скажи, сестричка, слава Богу, що ти прийшла. Ми раді тебе тут бачити, вона вже бідненька, як йожик, дивиться, хто її буде бити. Ніхто тебе не буде бити. Нас любов Господня, нас Христове чувство. Давай ми з тобою разом псалом заспіваємося. Заспіваємо псалом, що, значить, коли я со Христом, то мені нічого не треба в цьому мірі. Ну, такий псалом на ту тему, щоб в неї совість. І так далі. Ну, є легко, батя, сестри, не обов'язково толкати. І дійди з ними ці кольчики, цепочки і ці краски викине. Нащо воно тобі, сестра? Це взагалі заблуждення. Це все. Браті і сестри. І так, почому бувають падіння? От толчков. Ще почому бувають падіння? Я вже не буду читати. Написано, кажеться, Римлянам 14 глава. Написано, судіть, щоб нікому не положить приткновення ілі соблазна. Браті і сестри, це вже вторая сторона, як нас говорить. Є медаль, має два сторони. Щоб не положить нікакого приткновення ілі соблазна. Христос сказав, що невозможно не прийти соблазнам. Горе міру! Ні от атомної війни, ну клинбом, діді шанов. Горе міру от соблазнов. І Господь говорить, смотрите, що не подавайте соблазна ні іудеям, ні єльнам. Говорить, я не буду їсти м'яса вовек. Хто з вас любить їсти м'ясо? Я люблю. Якщо мені сказав брат Славік, от брат Вася соблазняється, тільки сир, тільки масло і так далі, щоб м'ясо не їсти. Я бы такого обета на свою душу не взял. А вот у него такое понятие, если Васе тяжело, for example, и он соблазняется, что я и мясо, я сказал, хай собі стоїть, не моє дело. Сестричка, на тобі соблазняється. Ти вообще без рукавів співаєш в хорі. А як йдеш, в тебе така юбка, ну вибач, ну, ти взяла з меншої сестрички. Це просто ти поміняла, це не твоя, як ти влізла. А як в джинси ходиш, то вообще прилічно блудниця. А вона говорить, що хай не соблазняються і хай не дивляться. Браті і сестри, а в тебе все нормально з тобою? А ти хто? Ти орудія сатани? Тобі свіщуть? Ну, другі там цього. Тобі кажуть там якісь компліменти і так далі. Писання говорить, що від цього бувають падіння, браті і сестри. В нас в Атланту, я слухаю, приїхала, нормальна була молодіж, хороша, приїхала якась опитна дівчина, ну яка опитна, в гріхах. Забрала молодіж всю на пляж, розділа їх до нижнього, як там на пляжу, я не знаю. Я би ніколи не роздівся перед другими людьми, то стидно. Я не проти купатися, я виріс на вадер. Ну як там роздіти тітки і дядьки, ну це взагалі ума треба лишатися. Де ваша стидливість? Ми повинні одягатися зі стидливістю, а через 15 минут на пляжі роздітись. Upside down. Каяться нужно, браті і сестри. Там не прийде Христос забирати, а цунамі як прийде, то там тобі буде гробниця. Це дуже careful, браті і сестри. Не подавайте приткновення і соблазна. Те саме то Face, то, як вони називають, Room, те саме однокласники. Скільки біди, браті і сестри. Я розумію, природа наша, якщо вона не свиня, а овечка. Хтось мені сказав, що овечку помили красиво і свиню помили красиво. Браті і сестри, це біблійські слова. Я їх дозволяю брати в свої уста. Овечка і свиня. І коли їх двох помили, овечку і свиню, і випустили їх на аутсайд, знаєте, що робила свиня? Шукала болото. Якщо я християнин, включайте мені який хочете інтернет, який хочете там садіча ведете. У нас є Ігора за нами пропів, говорить, коли ти йдеш в даунтауні, і впереді тебе показався об'єкт, визиваючий плотське похотіння, включай ближній світ. І на ближньому світі, і в бордюрі, і куди отак проїжджай. Думаю, Ігор, я працюю в даунтауні, там взагалі на дальньому світі не можна їздити. Ну, в нас в Портленді, я не знаю, як там у вас. Це ціломудрія, браті і сестри. І це правильно. Друзі, дорогі, так говорить Слово Боже. Да благословить нас Господь, щоб ніколи, ні при яких обстоятельствах. Пусть мене навіть подружки підкажуть, ти будеш cute. Ніяка ти cute не будеш, ти будеш quit. Я не знаю, як даже тобі сказати. Щоб не подавати ні соблазна, ні приткновення, браті Ісус. Тому що через це падіння, і якщо хто-то падє, хто буде відповідати, браті Ісус? І що, які бувають причини падіння, браті Ісус? Я прочитаю Діяння апостолів, 20 глава, прочитаю известное место священного писания, а сам уже смотрю, какая высота вашего потолка. Сейчас скажу почему. Потому что с третьего жилья летел один бой. You know what his name? Евтих. Написано, что он сидел на окне на третьем жилье. Я понимаю, я думаю, что enough, если ваш разделить, но я думаю, хватит. Представьте, вот там под потолком сидит молодой бой, і йде продовжительна проповідь Павла, і він погружається, тот юноша, в глибокий сон. Deep dream такий, заснув крепко так. І написано, пошатнувшись, сонний, упав з третього жилья і поднят мертвим. Не вірите? Я зараз прочитаю це місце. Діяння апостолів, браті і сестри, 9 стих. Во время, я знаю, що ви вірите. Я спеціально к ним это сказав, щоб у них було більше. Слушайте внимательно. Еще чуть-чуть послушать. Успеете возвратиться к Анвик или Пасха или куда? Все будет хорошо. Если вы к 12 приедете, мы приедем к 2 или к 3, они приедут к 10. Все, поделим это все. Послушаем Слово Божие дальше. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними, продолжил слово до полуночи. 9 стих. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал с третьего жилья и поднят мертвым. Братья и сестры, сон. Амос говорит, горе, 6 глава Амоса. Горе кому, братья? беспечным на Сионе. Если мы входим в беспечие, фан, развлечения, фильмы, гуляния, волейболы, баскетболы, лего, смех, молитва, шутки, пение, все на кучу, братья и сестры. Это все называется беспечие. Там обязательно будет падение. Погрузился в глубокий сон, пошатнувшись, упал с третьего жилья. Почему еще случается падение, братья и сестры? Духовный сон. Писание говорит, отрезвитесь, как должно, брать. Писание говорит, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Бодрствуйте, говорит Писание, трезвитесь. То есть сна не допускайте. Мы должны стоять на страже и не допускать сна, братья и сестры. Я не хочу больше на это, братья и сестры, задерживать время. Еще причины бывают падения. Одна из причин, первое падение, которое случилось с Евой, Ева так сказала. Почему оно случилось, когда Бог задал ей вопрос? 13 стих, Бытие, 13 глава. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Обольщение. Братья и сестры, обольщение – это искусство. Если пиано играть – это искусство, и кто хорошо играет, приятно. Я одну церковь посещал, Надя была Зайцева, она от рака умерла, может, кто-то и вас знает. Она учила мою дочку. Как она играла! Я сам музыкант, я сам играю, но то просто я на первой конференции нашей играла, когда мы были там в Сиэтле, и даже брат Женя Яковлев говорит, ну такие таланты среди нас, слава Богу. Как она играла. Это искусство. А посади тебя, брат и сестра, что ты на пиано не играл, ты нас всех напугаешь. Правда, братья и сестры? Потому что ты сделаешь там такой шум. Все, у тебя, братья и сестры, написано, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися по хитрому искусству обольщения. Почему лжехаризматия выкрадает нашу молодежь? Вот вы такие сумные, вы такие кислые, а где ваша радость во Христе? А чего ваши лица такие мрачные? Подожди, брат, я во грехах каюсь. О, Бог тебя и так дальше. И они с Писания начинают хитрое искусство. И если мы не стоим твердо, или субботники, а в Библии написано 600 раз за субботу, а за воскресенье 4 раза, 600 раз, и начинает обольщать сатана. Иеговисты, адвентисты, всякие там исты, братья и сестры, это все обольщение. Обольщение манами может быть, братья и сестры. Иуда любив гроши и не знав, де взяти, рішив Господа продати. Разного рода обольщение. Есть написано в Писании, не уклоняйся от Господа, чтобы тебя не упасть. Когда мы удаляемся, мы можем попасть в обольщение, чтобы не обольстил вас сатана. Ева говорит, если бы она, одна сестра говорила, если бы она сказала, подожди, змей, я мужа спрошу. И пошла к Адаму и сказала, Адам, все, сатана пораженный. Он знает слабость женскую, начинает с нею беседу. Главное, чтобы она заговорила, а він ей дальше замотает. Братья и сестры, я на этом не могу больше так задерживаться, потому что я держусь вот такого основного направления причины. Почему это все случается? Одна из причин, которую сатана подсылает, это разного рода обольщение. Я думаю, что вы не слушались на эту тему проповеди много. И еще будете слушать от сторожей, стоящих в народе Божьем. Послание Тимофею 2, 3 глава. Я не помню, какой стих сейчас я прочитаю. Братья и сестры, там сказано еще очень серьезная причина обольщения. Ребелирца гайц, немцы говорят. Дух противления. У нас в Портленде есть один сильный уже мэн, большой. И он всему противится. Жінка не так, церковь не так. Бизнес не так, все не так. Говорит, что когда он был маленьким мальчиком, в мире есть такой стих, я не хочу его говорить, но вы знаете, что идет Мишка, и он там шишки собирает, и шишка его ударит, ну и такие, но ножкой там тупнул. И он был как маленький, говорит, ни Мишка, ни костолапый, ни идет, ни шишки, ни собирает. И такие, все против. И сейчас вырос, и в него противление. Ребелир тегайц. Братья и сестры, это падение ждет такого человека. Подтвердить Писанием, Второе послание Тимофея, 3 глава, и это падение непростое. 8 стих. 2 Тимофея 3:8. «Как и Ани, и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится при всеми, как и с теми случилось». Я думаю, я исследовал, не мог найти, что вот эти люди, которые противились Моисею, они вошли в число сообщников Корея и Аварона. Они восстали против Моисея и сказали: «Полно! Все святы! Среди всех Господь! Кем вы себя выставляете?» И начали противиться Моисею. Братья и сестры, какое падение постигло Корея и Аварона? Написано так, Моисей говорит, что если их постигнет такое наказание, как всех людей, то отступитесь от этих злых людей. И весь Израиль отступился, и земля открыла свои уста, и они пали. Куда, братья и сестры? Живыми в преисподнюю. И при ихнем крике, при ихнем вопле с женками, и с детьми, и с ослами, и с верблюдам, что там было, и с палатками, и со всеми, и с золотом, и с серебром. Туда они полетели. Противление. Братья и сестра, если тебя обличают, у тебя не железные жилы. Я подхожу до юноши, так беру его за короки, так он так гнется, говорю: «Good job». Но если таких же, то что его не зігнеш? Ну це образ, це з молодим, ми ж старших не будем робити, братья и сестры. Написано, как хорошо при обличении показать смирение. А противящиеся сами на себя навлекут обличение. И так дальше. Брат Федор здесь сидит. Можно рассказать за вас пример, как вас дочка обличила? Брат Федор однажды полицемерил. Он был богатый человек. И пришли одни бедные, одна бедная. Он ее обратил к Господу. Она покаялась, но она всегда приходила к нему вот так вот, сзади тримала кружку и говорит: «Аннушка, дай мне гречки». «Аннушка, раз гречки». Потом: «Аннушка, рису». Это «Аннушка, рису». «Аннушка, сахар». «Аннушка, сахар». Это такое приходит целый день. Федя не выдержит. «Слухай, Аннушка, сколько у меня женок? Одна чи дві? Сколько я должен кормить? В ней же чоловік. Ну хай, якось такое. Ну что уже воно знову йде?» А вона: «Слава Господу». А Федя говорит: «Слава Господу, заходи, сестра Кать». И пішов в другі двері. Аннушка там насипає. «А як звалась ваша дочечка, Федор? Как звалась дочка, що обличила вас?» «Іна». «Іна? 12 лет Іна». Говорит: «Папа, иди сюда». Обличение дочки, папы. Тебе вот такое раз, да? Або такое. Я не знаю, что бы ты сделал своей, если у тебя противление. Говорит: «Папа, ты лицемер». «Чего?» «Иначе, ты только что говорил за тетю Катю? Она пришла, слава Господу! Господи, каюсь, каюсь! И пусть это дитя обличит тебя, брат и сестра! У нас есть сестра, противление – это страшный грех. Братья и сестры, написано, дабы кто из вас не ожесточился, ожесточение – это противление, обольстившись грехом. У нас есть сестра, звонит ко мне, говорит: «Брат Славий, скажи это на проповеди». Говорю: «Скажи сама, я стесняюсь». «Ну ладно, вы бы хотели, чтобы за ваши грехи на проповеди говорили?» «Да сохрани Господь». «Она хочет». «Может, я говорил, но повторяю». Говорит: «Славик, я красилась». «Я красилась». «Я не знаю, який ваш goal, aim, какая ваша цель, что вы краситесь, сестры. Вас Бог сделал такими, написано, увидеть детей своих, дело рук моих». И вот Бог думал тебе сделать беленькой, с носиком таким, с ушками такими. Раз, а ты что, не нравится? Вот брат Славик такой, а брат Вася кучеравый. Ну и едем, той лысый, той кучеравый. И хороший, жінка меня любит таким, простите, что я говорю. Ну вот так, Господь. А дух противления так. И говорит: «Я красилась». Не думайте, что если они выйдут замуж, они уже перестанут краситься. Это грех. Это краскомания. Затем стоит бесы, стоят за этим. Не верите? Listen to me. И она говорит: «Я вышла замуж, родилась у меня бейби первая, уже начала ходить, там полтора годика, сколько, но еще не разговаривает. А я крашусь перед собранием». Вот. И вдруг она говорит, стоит метр от меня и открывает ротик и начинает внезапно говорить на чисто русском языке: «Мама, нельзя краситься». Я говорю: «Моя рука, как у Еровоама, задеревенел. Я себя щипаю». Ну, нормально. Оно сротик раз закрыло. Помаше там півроку, наверное. Помама. Все. «Мама, нельзя краситься». Все. Говорю, что сестра кинула? Говорит, нет, брат Славик, еще месяца два, наверное, красилась. Ужас. Да чтоб мне, не дай Бог, мой внучок, Віточка в мене зараз, да щоб сказала, деда Славик, упав би готовий. Противление, браті і сестри. Дух противления, ребелир тегайц. Если он уже с тебя зашел, тебя ждет падение. Я не знаю, хотя он и будет живыми, написано, они в преисподней упали, но ждет падение. Почему так много церквей сегодня со сдвинутыми ориентирами, я так буду мягко выражаться, братья и сестры? Где-то у них было противление. Там их обличили за фонограмму, они сказали, не разбирайся в музыке. У нас братский совет. Федя знает, о ком я говорю. Служителей, наверное, 30, наверное, служителей. Помогают одному музыкантам, которые начали хорошо, а кончили плохо. Так лепижат, что голуби, ну птицы, доли как. Если как ударят, то разлетаются с церкви. Невозможно. И братья вызвали, говорит, слушай, не буду называть имени. Ну нельзя так. Говорит, люди нас соблазняют. Говорит, неужели это с Винницкой церкви? Ну неужели вы на свадьбах, что делать? А он так дивится на этих служителей, как в них, ну... И так дивиться. Ну, як будто медведем на вухо наступив цим служителям. Не слухай, не все. Так дивиться, говорить, братя, ну, дав понтиш. Хіба ви в цьому? І сильніше противлення. Ви думаєте, довго він постояв, браті і сестри? Падіння постійло таке, що до смерті йому хватить цього позора. You know? Ви понімаєте, про що я говорю? Братья и сестры, если постигает тебя и меня какое-либо обличение, написано вот здесь, как и Ами и Амври противились Моисею, так и сии противятся истине, Слову Божьему. И там написано, что они немного успеют, как и с теми случилось. Почему случается падение, братья и сестры? Молодежь, детки. Меня призвали к подросткам беседовать. У нас много подростков. Я говорю, дети, я буду говорить с вами проповедь для стариков. Можно? Думаю, ну что же я им скажу? И говорил им самую серьезную, наверное, проповедь, которую я имею. За цены, которые нужно платить, про отравление себя, чтобы, значит, платил, чтобы Дух Святой нас наполнял. Братья и сестры, я был шокированный поныне. Как они все запомнили? Как они все несчастливы? Дядя Славик, а вот четвертая цена какая? Говорю, четвертая цена – это отречение. Там Вадимчик. А то-то. Я знаю, что они понимают, и не хуже, может быть, и вас, братья и сестры. Почему? Друзья дорогие, и вот я уже хочу... Почему случается падение? Еще одно место, это уже будет... Седьмое, это написано притчи, 18 глава, причины. 18 глава, я не помню, какой стих, но там очень правильно и написано верно. Вы это место, может быть, и знаете, братья и сестры, но я хочу его прочитать. 12 стих, 18. Перед падением возносится сердце человека. Братья и сестры, гордости, она и так растет. И нам еще прививать, красиво спела девочка. Ой, ты какая! Одевайте ее, как балерину. Вот у нас выходит девочка, не как куколочки. Дайте им детство. Дайте им трошки быть засмарканными. Дайте им трошки быть такими. Детьми дайте им побути. Зачем вы решаете их детство и делаете их такими супер? Ці супер вони потім, знаєте, що случається? Горди виростають. Зіграла на піані, не спішіть хлопати. Поблагодарить Господа, тихенько жестричка. Слава Богу, спіла. Ну дивись, будь внимательна. І цим самим, браті і сестри, я не говорю, що нельзя поощряти. Поощряти треба, но там і так сатана вже говорить, що ти молодець і так далі. Перед падінням возноситься сердце человека. Я верю, братья и сестры, что никто из нас не хочет этих всех падений. Воля Божия сохранить нас от падения. И мы должны этот full protection класс, братья и сестры, проходить серьезно. Придите домой и все это еще раз пережуйте, как овечки, братья и сестры. И я верю, что Слово Божие, оно могуще соблюсти в этом. И падение, братья и сестры, последнее, если, не дай Бог, случилось с этим. Я с тем Сашею, который был вот такой, что мы его, что он так сильно проповедовал. Я говорю, Саша, я тебе скажу. Просто не дай Бог, ну что случится, если падение придет в твою жизнь? Он так смотрит на меня. Брат Славик, ну ты думаешь, что ты говоришь. Когда Христос говорит, что все вы в эту ночь меня оставите, то они сказали, Петр особенно говорит, Господи, если и все тебя оставят, то не я. Если бы еще всех так низко не поставил. И все так говорили. Но Петр сам больше говорит: Господи, если все тебя отрекутся от тебя, то не я. Что ему Христос сказал, братья и сестры? Петр, петух не пропоет два раза, как ты три раза будешь отрекаться от меня. Вот такие мы люди, братья и сестры. Я в армии стоял твердо за Господа. Бог давал мне смелость. Я заходил в кабинет начальника штаба при помазании Святого Духа. Я говорю: товарищ майор, вам нужно покаяться. Выйди вон, товарищ солдат. Говорю: товарищ майор, никак нет. Вам нужно покаяться. А майор как? А я ж малый ростом. Говорю: товарищ майор, вам нужно покаяться. Вам нужно принять Христа. Выйди вон. Никак нет, товарищ майор. И так с ним. Понял? До свидания. Пшел. Вышел из армии и приехал в село якесь. И председатель сельсовета пришел, чтобы нас переписать и фамилии. Я, как побачив председателя совета, у меня начали колени дрожать. А я сижу над тобой на диване, а колени дрожат. И потом вот груди начали дрожать, а потом подбородок. И я так смотрю на себя, и внутренне, наверное, уже и рассмеялся. Вот тебе и герой. Увидел вот этого сельсовета, дядька якось, может, трактористом был. Там и все. Вот такие мы люди, братья и сестры. Мы без Христа уже падение. Братья и сестры, и вот смотрите, перед падением возносится сердце человека, и все причины я уже сейчас не буду повторять, сокращая время. Что делать, если случилось падение, братья и сестры? Как подняться? Ну, случилось, ну как подняться? Если я вам сейчас скажу вот это первое, что нужно делать, вы не поверите. А ну, молодежь, попробуйте еще поработать со мной. Что нужно, если случилось какое-то падение, или безрассудство, или грех, или прочее? Хотеть подняться. Вы скажете: ну где логика? Кто из павших не хочет подняться? А ну давайте я прочитаю это место, и я вам покажу из Писания, что это очень, братья и сестры, немаловажный, то, как говорится, point. Именно что не все те, что пали, хотят подняться. Но не будет поднятия, если тот, что упал, не хочет подняться. Брат Куркаев, я его слышу, говорит, что я вам привезу сына, он, значит, бес в него зашел. Он был, а он верующий, да ну был, но отступил. А он хочет, ну не, але я хочу. А ему и мысли не приходят. У меня маленький, я имею сестру, и у сестры Виталичек родился. И уже такой бегает хлопчик. Послушайте, детки. И у меня был, значит, ярд, и там не было ни конкрет, ни асфальт, ничего, просто вот, так, земля просто. И когда rain, дождь идет, там дёрт такая, грязь, мат робився. Я помню, Витальчик бежит, ножкой зачепився, и так носиком и животиком в ту грязь, так раз, и лежит там. И я подхожу к нему, Витальчик стоит, говорит: не, spoil boy. Понимал? На моему месте в нас давали витамин R. Там, вот папы, мамы хорошие такие, ваши, христиане, потому что в Америке вам нельзя витамины давать. Но витамин, ну, папы вам дома объяснят. Я не могу здесь, как, может, вы уже на этих, по всему миру транслируете, я же не знаю, у нас так делают. Папы, мамы получали витамин R. И они были, был иммунитет сильный. А мой Витальчик лежит. Я пошел, говорю: Виталька, встань, поднял его и поставил. Он назад идет туда, в ту колюшу, ложится в животе и кричит: мама! А мама в город уехала. Кто знает, когда она приедет. Братья и сестры, о, такое бывает. Вы скажете, это детство. Братья и сестры, такое бывает. Что мы залазим в какое-либо безрассудство, или согрешение, или я не знаю что, братья и сестры, но это конкретно падение, а вставать не хочем. А сатане тільки того треба. Він тебя там полностью может убить даже, братья и сестры. Если случилось падение, нужно срочно, emergency, до Иисуса криком кричать. Написано, что когда запел петух, Петр, это мужчина, рыбак, силен, может, был масел, я не знаю, вышел вон и горько плакал. Слава Иисусу! Если что-то случилось с тобой, плакать нужно, хотеть нужно. Подтверждаю это Писанием. Иеремия 8, да, Иеремия 8, 4, это отсюда мы начинали, а 5 стих... объясняет. И скажи им так, говорит Господь: разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Бэкслайдер, поскользнувшийся по-американски, отступники, братья и сестры, и когда приходит отступление, народ Божий ожесточается до такой степени, что не хотят подниматься. И Писание говорит, что закосневают, народ мой закоснел в отпадении от меня, братья и сестры. И вот первое, что нужно делать, если случилось какое-то падение, даже такое, что никто не знает, просто пришли у тебя грязные мысли. Кто знает, Антонюк, Стефанюк есть такой, помоги мне, Сережа. Николай Степанович, Антонюк, может, вы слышали с Баби-Птистова, дерившийся, вместо Крючкова его сейчас поставили. Мне понравилась его проповедь. Я был на молодежном кемпинге. И приходит одна сестричка, молоденькая, и говорит, я хочу исповедоваться. И начинает плакать. Лет 4-15 там. И я говорю, ну скажи, что у тебя? Она не может, плачет и все. Я думаю, ну, аж страшно. Ну что, может, какой-то грех страшный сделал. Ну что, ну давай помолимся. Помолились, она снова плачет. Братья и сестры, наше отношение до нашего падения сразу решает это все. Говорит, ну что у тебя? Еще раз, плачь. Ну говори, ну что у тебя? Говорит, дядя Коля, у меня бывают плохие мысли. Говорит, это все? Да, все. Вот вы смеетесь, да? А все начинается оттуда. Какова мысль в душе его? Таков его. И если ты уже дожился до такой степени духовно низкого уровня, что у тебя уже мысли плохие, или сны у тебя плохие, ты, может, что-то посмотрел некрасивое, а может, что-то послушал некрасивое, а может, что-то сказал некрасивое. И отсюда двери открылись, и сатана приходит с разными мыслями. Нужно, братья и сестры, каяться. И вот второе, что нужно делать, Иеремия говорит, признай только вину твою. Второе, что нужно делать, чтобы подняться, это признание вины. Вас не высвечивают, я прошу, если вас высвечивают, не высвечивай, брат, того, что я буду сейчас читать. Не надо. Есть на то причины. Я прочитаю Иеремию, 3 глава, 12 стих, и буду еще ниже. «Иди и превозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, Господь, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступил от Господа Бога твоего. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами». Признай только вину твою. Читаю заблудного сына. Я не буду все читать, я очень мало прочитаю, братья и сестры. Но там как раз это случилось, и человек поднялся. И получил большое благословение от отца своего. Вот смотрите, что сделал блудный сын, когда он был со свиньями и кушал, вернее, не кушал, а завидовал свиньям то, что они кушали, но ему никто не давал. 17 стих, 15 Луки. «Пришед же в себя, сказал... Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил, не ты мене, папа, довів до цього, не сатана мене підвів, не друзья, френд, я согрешил, встал и пошел к отцу, и когда был еще далеко, отец побежал, пал его на шею и целовал. Говорит, дайте лучше ему одежду. А обувь вообще, он был вонючий возле свиней, знаете. Говорит, одежду ему лучшую. Обуви не было. Говорит, и обувь на ноги его, и знак сыновства перстень. И начали веселиться. Вину признал. Исповедание, покаяние, признание вины делает тебя свободным и снова стоящим. Я работаю с мексиканцем, не сильно с ним я так любил, но попало мне... И хороший Серджо, хороший такой он, душевный человек, католик. Я говорю, расскажи мне что-то за Мексику. Где ты живешь? Он рассказал мне все. Он говорит, Славик, у нас очень много скорпионов. Ужас. Кто-то из вас читал за Адвейс, який Роваам говорил. И когда ему эти юз советовали, поганый свет цей давали, какое наказание придумать народу. Они ничего не могли хуже придумать. Говорит, я буду вас наказывать скорпионами. Хуже ничего уже нет. Ужал скорпиона. Говорит, Славик, у нас много скорпионов. Рассуждаю, окей. І говорить, мене вкусив скорпіон, скорпіони кусили 7 times, 7 разів вкусив скорпіон. Ужас. Говорить, якщо не прийняти дійсно цей яд, він страшна боль, і він йде к легким, і легкі паралізує, і все. І чоловік може навіть умереть від болі. Я говорю, Сергій, що ти робиш? Говорить, потрібно брати вогонь і одразу палити, якщо немає медицини, а там медицин в Мексиці немає, та й медицини. Нужно брати фаєр, вогонь, і одразу сжечь це місце, укусив тебе скорпіон. Нужно брати, наприклад, розкалений, або зажигалка, або там якийсь там пруд железний, вогонь його накалити, щоб він був гарячий. Ще, я говорю, та воно шкура згорить. Єс, говорить, треба його випалити. Молодежь, дорогая, Писання говорить, грех – это змей, укус змея, это падение. Беги от греха. Но если он уже тебя укусил, не молчи. Сатана говорит, молчи. Меня КГБ вызывало, помучай меня, говорит, только никому не говори. А я всем начал говорить. И они меня... Сатана говорит, если случилось, никому не говори. Папа не знает, мама не знает. Это со всеми случается. Ты поплачь, Бог тебя простит. И уже шепчет, что дьявол. Не верьте дьяволу. Написано, если исповедуем грехи наши, он тебя будет потом 10 лет мучить, 15 лет, 30 лет, 60 лет будет мучить тебя. You know what I'm talking about? Может, даже не знаете, братья и сестры. И я понимаю, что это больно. Я исповедовался. Это огонь, огонь. Но нужно его туда попалить. Она говорит, я от седневного стенания, Давид говорит, обветшали мои кости. Наверное, плакал день и ночь, плакал перед Богом. Но пришел Нафан, да? Говорит, я открыл тебе грех мой. А Нафан стоит и как пророк Господень. И ты снял с меня. Братья и сестры, я знаю, что не все любят эту тематику. Но полюбите. Если Бог явит вам милость, и вы захотите поистине подняться, есть много на эту тему доказательств. Я сейчас не буду говорить. Братья и сестры, что нужно делать, если случилось падение? Признай только вину твою. Братья и сестры, и как оно просто получается у детей? Оно очень просто. И мы должны быть как дети. И когда мы как дети, младенцы, братья, я согрешил, но так, братья, согрешил, каюсь, исповедуюсь, больше не буду, ненавижу и так дальше. Братья и сестры, я не выдумал. Это Писание говорит, признай только вину твою. Еще что нужно делать, братья и сестры, какие еще помощь, какая идет, если в нашей христианской жизни вот такое случается. Смотрите, что здесь написано, Екклезиаст, это на бракосочетание читает, но это не только на бракосочетание. Там написано, что двоим лучше, нежели одному. 4 глава, 9 стих. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Братья и сестры, как я сказал, не закрываться нужно в себе. Мы баптисты, я сейчас... Господь крестил нас Духом Святым, и Валику, Вадим, Валентин, я не знаю, как вы говорите, Валику дал видение. Было показано гора, кованая золотом и золотой ключ. И Мария Гуцман, кто знает, ровно говорит, это родился пророк. Точно. Валик видит видение. КГБ нас вызывает, тогда эмиграция началась. Он видит 5 видений. Я еще сейчас помню, какие видения через него Бог открывал. Пошел на работу, а там сейлер вумен обкрутила его, я не знаю, що, і наш Валік почав даун. І мовчить, як кажуть люди, як партизан. Ми кажемо, Валік, що з тобою? Мовчить. І було показано видіння, що як лошаді тянуть колісницю. Ну, хорс, він цей вагон чи тяжчить, отакі. Так воно його в'яже. Браті і сестри, у нього случилось падіння на 15 лет. Тільки потім уже от в Філадельфію приїхав, піднявся, я з ним зустрічав. Открылся. Воскрес наш Валик. 15 лет. Лучшие годы. Все списано, братья и сестры. А если вот это начало его мучить, и он бы, братья и сестры, вот как Писание говорит, что друзьям открылся, признался, я изнемогаю, я падаю. Там какие-то искушения. Написано, что носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Відлетіло б це искушение від неї, забув би її. Все було б excellent, братья и сестры. Вот Писание, что говорит, чтобы подняться, если нужно, нужна помощь народа Божия. Если ты уже пал и чувствуешь, что сам не можешь, может, ты бедро поломал, может, руку, может, ногу, может, позвоночник поможет тебе народ Господень. Я, братья и сестры, постараюсь еще так уже сократить, потому что вижу, что я устал, но уже иду к концу. Братья и сестры, что нужно делать, если дал Бог поднялся, и ты идешь за Господом, чтобы идти без падений, чтобы их не было? Я не буду читать, но вы знаете, что есть написано, 10 глава, каждый 12 стих, 1 послание к Коринфянам. Кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Нас на Украине говорили так: береженного Бог береже. Горе безпечным на сегодня. Может, вы слышали этот пример, но я повторю. Я был малым хлопчиком, слышал проповедь «Бей, пейсти». И он говорит, что как одна квин выбирала драйвер, кучер для своих коней. Ее возят на конях. Квин, царица. Братья и сестры, в Старом Завете написано «Беги от греха» и так дальше. И мне это в Егоре понравилось. И, значит, там было жюри или что. И один из возчих сел, и там пропасть такая, а здесь скала, и нужно было на конях ехать. И царица смотрит, значит, кто будет ее возить на тех конях. И он едет, нас говорит, миллиметровщик, и он над тот пропастью на конях едет, и вот так. Прямо над пропастью, и не свалился. Представляете, что это за драйвер? Она сказала, stay away, подальше, stay out. Другого нашли. А он уже слабший такий водитель. Вас называют чикен. Попробуй наркотики, только чуть-чуть. Попробуй дракс. Попробуй еще. Одну сестричку окружили, девчата в Киеве, слушайте рассказы. Молоденькая, 12 лет сколько, говорит, и что, тебя еще ни разу не целовали? Она говорит, нет. И не обнимали? Она говорит, нет. У них, ах, смеются с ней. Она переходит к контрнаступлению, говорит, такую, как вы, я уже могла быть 1000 раз. А такою, як я, ви вже не будете ніколи. Все. Отак, браті і сестри. Ви не чікен, ви лев. Лен, як ви кажете. Якщо ви стоїте за істину, якщо ви стоїте проти гріха, ви смілі і ви настає. А вони всі чікени. Вже вони жаряться в тих гріхах. Не бойся быть смелым за Господа. И вот второй кучер не едет на той колеснице, и уже о той пропасти десь фит чи два фита. И уже такой слабший. Она подивилась, говорит, и ты стань на сторону. Третьего призвали. Він як подивився, что там опасность. И написано в Писании, кто любит опасность, тот упадет в ту опасность. Чего ты заглядаешь в грязный пикчер? Ты что, блудником хочешь быть? Будешь. Если дивишься всякий парно, если дивишься всякую грязь, будешь. Если резко не покаешься, я имею в виду строго. И він, когда побачив, что там такая пропасть, він на тих конях до тої скали. І медленно-медленно біля скали від тієї пропасті навіть не видно. А царіця каже, велком, ти будеш мій драйвер. Оцей чікен, оцей такий трус. Наша душа хоче такого драйвера. Браті і сестри, який боїться гріха, який біжить від гріха. Телевізор хамером його, щоб його навіть в домі не було. Ця жінка Валіка, як покаялася, Леся її звати, а він вже так, ну, любив подивитися, ми там і кіно, і хлопці такі виросли. І покаялася Леся. Це мої друзі вже стали. Леся, як побачила, що він, батько дивиться біля цього телевізора із цими хлопцями, що там, чи кіно, чи що. Леся, як подивилася, вона ж мирська, вона ж там виросла в цьому болоті, вибачте. Вона як схватила цього телевізора, а вони в апартменті жили, а апартмент обично має, якщо він на другому поверсі, він має такий степ длинний. Як вона цього ідола одноглазого туди шурнула, ніяка мастерська вже його не ісправить. Вона каже, все, конец, браті Ісус. Отак, друзі дорогі, що нужно делать, щоб іти без падіння, не іграй з гріхом. Якщо ви псалом, не іграй з душою твоєю. Нужно бодрствувати і трезвіться. Берегись, чтобы не упасть, рожденный от Бога, хранить себя. У нас был Вася Шнеренко пророк, говорит, ой, сестра упала. Говорит, братья, не упала, а разложилась. Воняє на всю Винницю. Вона упала ще тоді, коли вона тихенько кіно дивилася. Вона упала тоді, коли вона тихенько щось робила. А щастя вже все. Братья и сестры, це дуже серйозно. Very, very, very serious. Full protection. Братья и сестры, что нужно делать, чтобы идти за Господом, чтобы этих падений не было? Написано, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, чтобы не было бэкслайдер. Мы должны быть особенно внимательны к слышному. Вникай в себя, это твое зеркало, твой мир. И в учении занимайся с ним постоянно. И только ты нашел, что что-то где-то, экзит, быстренько назад. Иначе он тебя от фривия далеко закрутит. Бог знает, чи вывернешь, чи не вывернешь. Багато упало, ушло в Харан, и уже никогда не возвратились, братья и сестры. Что є дорожче, чем твоя душа? Время не позволяет, можно на эту тему багато стать. Ничего, Христос говорит, какая польза человеку, если он весь мир, весь вот этот город ваш, як Спокен, да, чи всю Соединенный Штат купит, да? А душе своей повредит. Душа твоя, Юс, listen to me. Молодежь, твоя душа дороже богатств всего этого мира. Душу люби. Я служу в армии, и я не хожу на телевизор, не дивлюся ньюс, ничего. Потому что написано, кто может обитать на Святой Горе? Кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. А там ньюс, как раз это все, every single day. И вызвали они опытного человека КГБ. Я потом знал. Он, когда Афанасий Силинджа был капитан КГБ. И он пришел, я дивлюсь, он ходит с Библией, лейтенант, братья понимают, только с Библией. Я сразу понял, что это по мою душу. Бо лейтенанты с Библией не ходят. Они должны, может, с Ганом ходить, чи я не знаю, с чем. И я все понял. И я до Господа. И он построил всю роту. Говорит, Дорож, моя фамилия, в тебе сегодня скеджул, нас называли график. В тебе буде графік, як всіх солдат. Ти будеш, як всі. Мене один солдат каже, Славка, ну, 1500 нас солдат. Вони всі дивляться синема, з великою радістю, поклоняються цьому, як ми кажемо, ідолу. А ти все в сторону, йдеш молися. Славка, ну, невже ти самий розумний? А ми всі такі, не хочу говорити за кафедрою, ну, ступе, да, чи як ви говорите? Ну, такі, ну, нерозумні, ладно. Я не знаю, я до Господа, Боже, що відповідати? Я кажу йому, ти рибу ловив, фішермен був? Ти рибу ловив? Він говорить, ні. Говорю, я ловив рибу. Говорить, почему ти йдеш проти течения? Почему ти не йдеш за течением? Я говорю, ти рибу ловив? Ні, а я ловив. Говорю, вся жива риба йде проти течения, а дохла риба перевертається животом і йде за течением. Говорить, поняв. Поняв. Ну, солдат поняв, а офіцер не поняв. І офіцерові треба дати, щоб він поняв, офісер. Він построїв всю роту. Я не себе проповідую. Я говорю, що було со мною, восхваляє Господа. Алілуя йому, браті. Это он дає нам силу наступати на змей, скорпіонов і на всю силу вражю. Стоїть ціла рота, він говорить, сьогодні ти будеш смотреть новості. А у мене вже дух Господень. Говорю, это ми ще посмотрим, товариш лейтенант. А это им сильно нравится. Солдатам нравится, когда у них есть файтинг там с офицерами. А сам до Господа. Боже, защити. Боже, помоги. Я не знал, что это КГБ. Вы, молодежь, не знаете. Это, ладно, не вам это говорить. Если капитан КГБ приходит в часть, то он начальника штаба ставит за двери и сам сідає за его стіл. Иди сюда, кому надо. Вы понимаете, про что? Завтра погонів нема. Это тако трусилися перед ним. Ну, ладно. И он построил роту вечером и каже, по одному справа бежать в Ленинскую комнату. И они все бежать, и я всегда бежал, и там была столова, там дымили посуду, и такая арка такая, я чеплялся, таки прих туда, а там же знакомиться, Женя Славочка, из-за нас грешник молись, вот тебе пловчик, вот тебе там картошечка, вот тебе там такие, хорошо мне так. И я туда, и там себе молюсь, и мне было хорошо. Пришел цей сатана и каже, что я тебе поломаю цей график. Ты должен быть как все. Вот все робити как все. Так хочет сатана. Вот все, все религии были одне разом. И я крещен. Ты крещен, и я крещен. И нам то можно, и то. А ваша религия, ну, boring religion. У нас все грехи можно, и я на небе буду, бо я болив Джизус. И бесы болив Джизус, братья и сестры. Это не основательный человек. Ну, ладно. И я так бежу туда, а він раз стоїть, видно, йому донесли, куди я втікаю. Написано, поставлю в безпечності того, которого було відходять. І він тільки раз мене за руку, і так, без жалості, не так, як мама, а так, як враги. Як взяв мене за руку, і йди сюди. І стоїть офіцер там, якийсь там, ну, дежурний по часті, і він вже мене туди тащить. А той кричить, дай йому. А тут вже все, думаю, Господи, помоги. Є написано, уста праведних спасають. Як нужно противостояти гріху? Нужно твердо стоять, братья и сестры. Одна сестра Валентина, не забуду, 18 лет ее церковь организовалась, братья наши служители говорили, сколько людей церковь организовалась. И она знала, что ее заберут в тюрьму, в джел. Їй було тільки 18-19 років, вона була 7 суток, кажеться, в пості. І коли її направили в джел, і вона сиділа там в тюрмі за Христа, не за кримінал чи що, ви кажете, там тікети чи щось, а за Христа. І солдат молодий убирає, стоїть дежурний, побачить, що там молода агріол чи що, і він її викликав, і дав їй такий бакет, щоб вона мила пол, і вже хоче там якісь любодіяння. І лізе до неї, а вона миє. Я вам скажу, що вона зробила, і я вірю, що це не гріх. Ну, я не кажу, що так всі робили. Ну, в тюрмі, видно, так можна. І вона миє той пол. Миє. А він лізе до неї. А ці всі зеків там є такі, кажуть, Волчок, я два рази почти був в тюрмі, але мене Бог сохранив. А вони кажуть, там дивляться ці Волчок, ці зеки, ці всі, що ж буде? Вони знали, що щось вже діло нехороше. А вона миє цей пол з тим тазиком, а він лізе. А вона, тазик це бакет, ну, і там грязна вода, і тряпка така, рек така грязна вся, і він лізе. І вона, як той тазик був з цією водою, вона тільки на нього, ух, і він сенький, і все. І в цій формі, і автоматом, і з цією пілоткою, і все. А ці почали бити табуретками двері. Бунт! Прибігла там, значить, ця охрана, чи що, говорить, убрать його! Він посягався на цю. Валентина вор в законі! Ви не понімаєте, молодежь, вор в законі, це пройде через всю тюрму Валентина, і її ніхто не троне, не одний зек. А якщо трогне, йому голову ночі відрубають. І вона обрела охрану Божу і зеков на всю свою тюрму. Ніхто не тронув, тому що в них там секрет передається, і все. Стойте, противостойте, і убіжіть, і не буде падіння, браті і сестри. Алілуя нашому Господу! Щаслива є християнська жизнь без падіння. Іосиф прожив жизнь без падіння. Алілуя нашому Господу! От на таких нам нужно нарівнятися, браті і сестри. І от я вже йду до кінця, браті і сестри. Що нужно робити, щоб цих падінь не було? Бути внимательним к Слову Божому, браті і сестри. І два останніх місця. Пісні пісней 8:5. А потом прочитаю Иоанна, 10 глава. Песни песней, такое место, братья и сестры. Может, мы и не обращали бы даже внимания, что оно относится к этому слову, но оно относится к этому слову. Песни песней, 8:5. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Это невеста, братья и сестры. Это невеста Христа. Вона пройшла через пустиню, не впала. Бо якщо б впала, не знаю, як там, що там. Но от вона пройшла. Пустиня – це іспитання. Це може бути і соблазн, і іскушення, і одиночество, і різне. Но вона вже з цієї пустині восходить, опираясь на свого возлюбленого. Слава Ісусу! В нього нема падіння. Могущему соблюсти вас від падіння. І якщо я на могущего соблюсти мене від падіння, опираюсь, молюся днем і ночью, і в пості, і в послушанні. І якщо обличаюсь, каюсь, браті і сестри, я опираюсь на свого возлюбленого, не буде падіння. Потому що написано, якщо он буде падати, то он поддержить. Я говорю, держу тебя за правую руку. Через воду пойдешь, не потонешь. Через огонь пойдешь, не обожжешься. И до старости вашей, и до седины вашей я тот же буду. Я буду носить вас. Я буду вас поддерживать. Аллилуйя нашему Господу. Вот кто наш возлюбленный. Лучше 10 000 других. Вы маете, он говорит, бройфренд? Yes, я маю. Мене питали, Славик, ты маешь girlfriend? Я ей никогда не мав. Кажу, я маю. И вынимаю Библию. Кажу, во, я с нею днем и ночью не разлучаюсь. Говорить, а в руках можна подержати? Говорю, подержи. Біблія. В нас Ісус. В нас жених, браті і сестри. Ми його невеста. Він не ослабіває, не утомляється, надіючися на Господа. Крилья піднімуть. Алілуя нашому Господу в твоєму бідстві, в твоїх іскушеннях, в твоїх трудності. Ти падаєш на коліна, кажеться, вже не встанеш. Но. Он тебе на руки. Хто видел принтов, сліди на снігу? Помните, два було сліда, а потім один слід, і тот каже, почему ти мене, Господи, коли було тісно, тільки одні сліди осталися, а Христос каже, це не твої, це мої, а тебе на руках несу. Алілуя нашому Господу, брат і сестра, любов'ю вічною, Господь говорить, я тебе возлюбив. Ти имеєш то серце, яке тебе любить, більше, ніж мать родная. Слава Ісусу, браті і сестри. І це такий жених, що не сказав своїй невесті, так возлюблена я, от перед тобою пустиня, let's go. А я тебе встречу з тої сторони, якщо ти дойдеш. No, no, no. Господь говорит, все я с вами во все дни до скончания века. Аллилуйя нашему Господу. Не покину тебя и не оставлю тебя. Я йду в армії молодий, бо... Як бачимо, молодіж хочеться сказати своєї юності. Я не просто щось згадую старе. Ну, наш Бог ніколи не старіє. І вдруг на мене сходить Дух Святий на третьому поверсі. І я починаю молитись на інших язиках. Сіла при поясанні, кажеться, ну хай полк восстане проти мене. Я вже все. Я не поколеблюсь. І тут раз мене вже кличуть. А Дух Святий бачив, що там вже на мене готувалась біда. Мучити мене будуть на плацу. І раз мене укріпив. Я туди вийшов, раз, їх всіх положив, як і всю. І все, порядок пішов собі. Браті і сестри, Господь говорить, ні воїнством і ні силою, но Духом моїм, говорить Господь Савов, ти будеш завершати побіди, побіду за побідою. От з такого возраста. Тебе не цілували і не обнімали. І хай не цілують і не обнімають. Після бракосочетання твій возлюблений тебе поцілує і обніме, буде на всю життя любви хватить. Отак. Ну, ладно, це не по темі. Браті і сестри, тут написано так. Хто ето восходить від пустині, опираясь на свого возлюбленого? Це мене радує. Я не маю грошей. Я попав в фінансову трудність. Мене друзі не можуть поняти. Діти мене трошки... Може, підставили чи що, якісь там все. Мені тяжело. І кажеться, ну вже смотрю на правую сторону, ніхто не заботиться о мені. Якийсь, як будто тупік. Успокойся. Написано, утішіться. Утішіться, намірню, я не отнімав, душа моя вибила, як дитя отнятое від груді. Молодіж, у вас є маленькі братики і сестрички, бейбі, you know? Мама їх кормить. Як воно хоче їсти, і мама відніме від груді, вона ау, ау, ау, такий крик робить, що ви ж злякаєтесь. Тільки мама знає, як її успокоїти, you know? Давид каже, що моя душа була як бибочка, як дитя, яке отнято від груді. Я так кричав. Ну, він взяв мене на руки. Я слухав в роддомі, що бибочка кричить, і мама говорить, це моє, їх там багато кричить, може 10. Мама каже, це моє, начуй. І тільки взяла на руки бибочка, ау, ау, ау, і все утихло. Браті і сестри, руки Христа намного ніжніє, намного тімліє, намного ласковіє. І тебе, стареньку, чи дідушка, ти вже тебе. І він говорить, я до старості вашої, старе як мале. Старий він дуже любить, щоб його ласкали. Дідушку, бабушку, прийдіть, погладьте по головці, поцьомайте бабушку, вона ж спати не буде. Вона така буде. Ну отак, браті і сестри, простіть, що я так просто, я не кінчав інституту, я не бакалавр, ні доктор богослов'я. Я простий брат, може щось трошки не так простіти. Ну такий Бог наш, як їм не хвалитись і як їм не радуватись. Алілуя нашому Господу, опираясь на возлюбленого, падіння не буде. Амінь, браті і сестри. І останнє, це діяння Іоанна, 10 глава, ви це місце дуже хорошо знаєте, я його все одно зачитаю. 10 глава, Іоанна, 27 стих. Внимательно слухаємо, тому що це вже останній поінт, їх було 21. Було три квещини, які бувають падіння, і сім відповідей, чому вони случаються, і сім відповідей. І що робити, щоб піднятися і йти за Господом і не падати? 21-й відповідь ви сьогодні вже прослухали. Thank you so much, God bless you. Ви були внимательні. І я вірю, що це Слово Боже послужить вам спасенням, браті і сестри. Тому що воно могуще спасти душі. Ви згадаєте брата Славіка, він проповідував, і скажете, граво, і все, і на тому кінець. І будете як орел. Смілий, скажу, strong, Christian. От і далі. No. Ви будете мати perfect friends. Я це все переживав. Каже, я общник боящимся. Ти ніколи не будеш там одягнути. Одинокий, чи ще якийсь борін. No. У тебе будуть perfect friends, у тебе будуть хороші друзі, які будуть боятися Господа. Алілуя нашому Господу. Я хочу мати одного боязненого друга, чим мати 100 друзів, які Бога не бояться. What's your decision, Юс? Ви теж хочете мати лучше одного богобоязненого друга, чим мати 100 bad friends? Я думаю, що ви agree. Браті і сестри, ви дивіться, що тут написано. Іоанна, 10 глава, 27 стих. Іоанна, 10, 27. Овці мої, слушает голоса моего, слушается голоса моего. И я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Аллилуйя! Самое безопасное место в руки моего Господа. Дальше читаю. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Якщо овечка біля пастира і набігає на неї вовк, вовк буде мати діло з пастиром, не з овечкою, браті і сестри. Не удаляйся, написано. Удаляйся себе, от Господа гибнут. Молодіж дорога, не удаляйтеся від Бога. Будьте близько з Христом. І чи вовк, чи лев, що буде на вас бігти, будьте спокійні. Він буде мати діло з вашим пастиром. Аллилуйя, я служу в армії. Ну, простите, ну, от знову свідчення. І прийшов лейтенант, говорить: Славік, я тобі спорчу праздник, Пасха завтра, Пасха, і нову, Істер. А я думаю, о, новий прийшов, вже хоче отримати зв'язочку. Вони отримують зв'язочку, то нормальний, як ми кажемо, все. І все серйозно так построїв, бо я не ходив, значить, це кіно і прочее. І всі солдати вже знали, це новий прийшов. І я до Господа. І Господь говорить так: касаючися вас, а я в руки Господа, правда? І він хоче з руки Господа мене там щось виняти. Це ж безумие, браті і сестри. Господь говорить так: касаючися вас, касається зіниці ока моєго, говорить Господь. Зіниці ок. Приходить на другий день рано, темний як ніч. Іде до мене, я думаю, ну Пасха, сьогодні вже буде праздник мені порт. Він каже: я тобі спорчу праздник. Іде до мене і дає мені руку. Офіцери так не роблять. Руку дай. А я був в нього. Він з Монголії приїхав, отримав квартиру, і я йому там, як солдат, помагав в квартирі там мебель розставляти, там то-то-то. Я знав, що в нього був син-дочка на етом точка. Ну, у мирських такий лозунг. Як вони живляться, то в них і birth control, і там plan, family, бо вони то не потягнуть. В них Бога нема. Вот. І в них був син Славік, 11 years old, і дівчинка, говориться, 9 років. І він дає руку, говорить: нема Славіка. Говорю: як нема Славіка? Тож, говорить: згорів Славік. Як згорів? Хата згоріла. Ниже ж многоэтажка. Говорить: температура піднялась ночью. Що робили? Не змогли. Умер, згорів. Все. Як ви думаєте, праздник? Спорчений чи ні? Я думаю, що серйозно спортив праздник. Молодіж, таких свідчеств a lot. Ваших папів і мамів. Де ми стоїмо в Господі, і Господь говорить: із моєї руки ніхто не похитить. Будьте спокійні. І ми співаємо такий псалом по-українськи: за руку тримай, тримай. Я не можу сам триматись, ти мене тримай. Маленький мальчик іде з папою по парк, і він побачив там баттерфлай. І він папину руку пустив, і зразу, щоб метелика ловити. Він бачить метелик, а метелик має крила, да? І улетів, а йому папи вже не треба. І коли метелик улетів, баттерфлай, вона улетіла, він став, окружається, папа раз за дерево заховався. І він: папа! А папи нема. І баттерфлай нема. Папа! А папи нема. А метелика вже не треба, якщо б навіть прилетів, він би його все. А папи нема. Папа виходить за дерева. Вася засіяв. І то тільки в дітей так буває, що дощ іде і сонце світить, браті і сестри. Тут сльозки біжать, тут же ривається. Знаєте, що він сказав? Папа, а тепер, бо він йшов і папу тримав так за пальчик. А потім пух і побіг. Говорить: папа, а тепер ти мене тримай за ручку. Щоб як я буду захотіти в тебе втікати за метеликом, то щоб ти мене не пустив. Браті і сестри, це я для дітей розказав такий алегорич, такий притч. Воно мені потрібне. Воно вам потрібне. По тому метелик нам показався, чи якась слава, що нам будуть хлопати, чи якісь мани, чи Бог знає, що який метелик, I don't know. Ну, butterfly. З крильцями. Чи те багатство, що має крила. І багато вже. Браті і сестри, Господь говорить: отец мой, который дал мне послушных овечек, удел в руке Господа. Ми зараз будемо молитися. Браті і сестра, Слово Боже призиває нас к послушанию, которое лучше жертвы. Если мы выслушали Слово Божие и с ним согласны, впадем в руки нашего Господа и скажем: Иисус, за руку тримай, тримай. Я не могу сам триматись, ты меня тримай. Аллилуйя нашему Господу. И мы будем свободны от падений. Могущему соблюсти вас от падения и представить пред славою своей непорочными в радости. Слава в церкви во Христе Иисусе от века и до века. Аминь. Давайте мы поблагодарим Господа за Его любовь и попросим милости, чтобы Он нас сохранил от всяких падений. Слава Иисусу.